Глава 28. После недели бесконечной суеты в городе мы решили возвращаться домой. За это время я успел встретиться с Шуваловым, и мы обстоятельно поговорили на многие касающиеся всего Кавказа темы. Особенно он интересовался настроениями проживающих рядом с нами черкесов. «Александр Константинович, я не полный год на Кавказе и обширных связей среди местного населения не имею. Да, кое-что мне известно благодаря старым казакам, которые имеют знакомых и кунаков среди горцев. Через сотника Сомова также доходят слухи, но этого мало. Четкого представления о настроениях горцев у меня нет», — объяснил я капитану. «Петр Алексеевич, все понимаю. Среди горцев Чечни и Дагестана идут сильные волнения, подогреваемые посланцами Турции. Растет влияние имама Абдулла Хамина и его сторонников. Идея создания исламского государства на Кавказе приобретает все больше сторонников. Уверен, что и к черкесам посланы сподвижники имама. У нас неправильно понимают сложившуюся обстановку, во многом недооценивая опасность», — с сожалением вздохнул капитан. «Да и Англия с Францией масло в огонь подливают», — сказал я как бы между прочим. «И откуда такие мысли, Петр Алексеевич?» — заинтересовался капитан, пристально посмотрев в глаза. «Ничего заумного в моих выводах нет», — чертыхнулся про себя. «Давал же зарок не умничать с такими людьми. Теперь придется выкручиваться. Можно подумать, это большой секрет, что англичане с французами помогают туркам деньгами, оружием, помогают с обучением солдат, присылая своих офицеров и других военных специалистов. Ну, вообще-то, Петр Алексеевич, не очень многие даже догадываются об этом». Капитан требовательно уставился на меня с еще большим интересом, ожидая продолжения. «Приходится врать дальше. Я своими глазами видел образцы английских и французских ружей. Горцев, служивших у турков, дезертиров. Вам попадались таковые?» Тут же сделал стойку Александр Константинович. «Да, случайно». «Где, кто и когда? Это были пленные? Почему не доложили и не доставили?» Проявилась истинная профессия капитана Шувалова. «Во-первых, Александр Константинович, это была случайная встреча во время патрулирования. Во-вторых, пленный был тяжело ранен и помер. Ну и последнее, на этот счет приказа не было». «Простите, погорячился. Вы догадываетесь, какую работу я выполняю? Пытаюсь наладить хоть что-то, но пока плохо получается. В общем, сложностей хватает. Александр Константинович, постараюсь помочь вам в силу своих возможностей. Я простой харунжий, и возможности мои не так велики», — сочувственно произнес я. Простились мы как хорошие знакомые. Я долго думал, посетить Ашота или нет. Решил все-таки зайти. Приехал я к нему поздно вечером в сопровождении одного аслана. Ашот оказался дома. «Здравствуй, дорогой! Какой гость! Рад, что не забыл меня! Проходи в дом!» Мы удобно расположились в знакомой комнате. «Я принес тебе неприятное известие, Ашот. Мы нашли останки твоих людей, сопровождавших караван». «Где?» Я ответил. Ашот, о чем-то думая, напряженно смотрел на меня, помолчал с минуту, потом, что-то для себя решив, заговорил. «Спасибо, что сообщил. Почему решил, что мой?» «Рыжебородый караванщик. Мне очень жаль». Ашот кивнул. «Это не твой знакомец, а его брат. Теперь я хоть знаю, что произошло. Пропал еще один караван. Плохие времена наступили. Все грабят, разбойничают, договоренностей никто не соблюдает. Караваны совсем маленькие приходится отправлять. Охраны много нанимать. Я надеюсь, Петр Алексеевич, наш договор в силе?» Я молча кивнул. «На той тропе более-менее спокойно. Я зачистил там сколько мог. Только не наглей, Ашот». От ужина я отказался. Так мы ехали домой спокойно, не спеша. Я вспоминал и обдумывал прошедшие события, встречи, разговоры, и пришел к выводу, что я попал не в прошлое моего времени, а в параллельное. Как еще объяснить множество несовпадений при общей схожести событий, особенно здесь, на Кавказе? Император Николай I, восстание декабристов на Сенатской, холера в Москве. Все это было факт. На Кавказе нет Кази Мухаммеда, нет им возглавляемого течения мюридизма, нет Шамиля. Вместо них Абдулла Хамин со своими наибами и сподвижниками, прекрасный организатор и администратор, который убеждением и, если нужно, жестким принуждением собирает народы Кавказа в единое исламское государство. И надо признать, это у него получается неплохо. Движение находится пока в зародышевом состоянии, но уже сейчас представляет серьезную опасность для влияния России на Кавказе. После назначения генерала Мазурова укрепление Кавказской линии стало более организованным и последовательным. Линия усиливалась войсками и переселенцами, основывались новые станицы и поселения, вырубались леса, прокладывались дороги, но все это требовало немало времени и ресурса, как человеческого, так и финансового. Так что прогнозировать и использовать знания из будущего не получится, тем более, что не очень-то я был знаком с историей Кавказских войн. Придется жить и бултыхаться в данной реальности, уже непредсказуемой. — Чего загрустил, командир? — пристроился рядом Егор Лукич. — Орден получил... Звание сотника получил. Вон, а бойцы награды получат. Оружие мы забрали. Радоваться надо, Петр Алексеевич. Да радуюсь я, Егор Лукич, радуюсь. Устал только немного. Да, я тоже, признаться, замаялся. Особенно с этими поручениями всякими. Не угодишь с покупками, так еще и недовольны будут. С поручениями моему тыловику пришлось помогать. Роман просил его купить разные материи для пошива одежды Амини. Домашние вещи, котел, посуду и кучу всякого разного. С этим-то Лукич справился, а вот с материей завис. Сколько и какой материи брать, он представления не имел. И, недолго думая, озадачил меня. Я же подошел к вопросу творчески. Посетили пошивочную мастерскую знакомого мне армянина, шили у него и женское платье. Пришла женский мастер, и я, найдя похожую размерами на Амину девушку из работниц, попросил сшить платье на свадьбу. Не сильно дорогое, чтобы потом можно было носить, дополнительно подчеркнув, что невеста черкешенка. Добавили еще пару комплектов для повседневного ношения и другие сугубо женские вещи. Надо признаться, обошлось в копеечку. Роминых средств едва на треть хватило. Пришлось добавить из своих. Заодно я решил пошить себе повседневную форму. С погонами, поскромнее, не сильно дорогую. Купил Аслану черкеску темно-коричневого цвета, бешмет и черные штаны из недорогой, но крепкой ткани. Потом вспомнил, как восхищался Саня моей парадкой и заказал ему парадную форму с шифром на погоне ОП и лычкой приказного. Все, конечно, из ткани поскромнее, но все равно должно красиво получиться. Уже когда расплачивался, заказал еще один комплект. У Ромы и Сани практически один рост и размер. Когда нам озвучили цену, Егор Лукич только крякнул и вышел. А я заказал еще 50 пар погон с шифром ОП. — Негоже так тратиться, Петр Алексеевич. Без штанов остаться можно. Стал ворчать вахмистер, когда мы возвращались на постоялый двор. — А чего деньги жалеть, Егор Лукич? Вот убьют меня, к примеру. И все деньги, что скопил, не доедал, не догулял, достанутся кому-то. Нет на том свете нужды в деньгах, понимаешь? — Тьфу, типун тебе на язык, Петр Алексеевич! Саня-то зачем форму заказал? Он себе и сам справит. А помнишь, как он увидел мою парадку и обомлел? Пусть будет радость у человека. Он же пока сестрам на приданое не соберет, себе ни за что не пошьет. Или что-нибудь плохонькое купит. Мечты должны сбываться, Егор Лукич. Накладно, конечно, ну так заработаем. Какие наши годы? В ответ вахмистер вздохнул и признался себе, что он не смог бы вот так вот ни за что кому-то делать подобные подарки или отказываться от ордена. Ну не смог бы. Все вещи мы получили перед отъездом, так что всех ждал сюрприз. Ведь с медалями сюрприза не получилось. Все знали, кто что получит. Еще все мои узнали, что я отказался от второго ордена в счет медалей для казаков. Об этом событии прослышали многие военные в городе. Кто-то крутил пальцем у виска, мол, чудак-человек, это в мягком варианте. А кто-то проникся. Среди казаков и думающих людей мой рейтинг поднялся очень высоко. А казака, что посмел усомниться в здравости моего поступка, Егор Лукич при полной поддержке сани чуть не покалечил. Так и ехали тихим сапом. Я не торопил. Да и как с телегами торопиться? С ними не разгонишься. Добрались до Семеновки. Я передал командиру полка 6 медалей для награждения казаков из других сотен, что попросили в штабе доставить с оказией, и презентовал приготовленные для них командиру и Исаулу подарки. Они оба имели ордена Анны 4 степени, красные крестики, которые крепились к холодному оружию. Данным орденом награждались младшие офицеры только за боевое отличие. Позже, не знаю точно когда, на рукояти холодного оружия стали крепить темляк из красной ленты с желтыми полосами по краям для большей наглядности. Крест был малых размеров и среди офицеров прозывался клюквой. Вот и подарил я им ленты аннинских цветов с кистями по краям. Они приняли подарки и не знали, что с ними делать. Пришлось показать, как крепить их на шашки. Получилось красиво и стильно. А самое главное, издалека видно, что кавалер. — Это что, Петр Алексеевич, новое положение к ношению ордена? — поинтересовался Соловьев. — Типа того. При парадной форме сразу видно, что кавалер ордена. Нисколько не смущаясь, заявил я. — А ты чего без ордена? — спросил Исаул. — Куда? На полевую не положено. Соловьев сел за стол и погрузился в чтение бумаг. — О, так Петр Алексеевич у нас теперь сотник, и приказ есть о преобразовании полусотни в сотню. По способности, не сильно затягивая оное действо, — процитировал он. — Поздравляю! — хлопнул по плечу меня Исаул. — На днях будем у тебя с командиром, там и обмоем орден с повышением. Новиков отбирать будешь, как по прошлой осени? — Слыхали о том, теперь охота взглянуть. — Так, Александр Николаевич? — Да, хотелось бы посмотреть. На базу мы добрались на следующий день. Все вертелось, крутилось, каждый знал свое дело, я же отправился на помывку в баню. На завтра объявил общее торжественное построение. Вся база стала деятельно готовиться к торжеству. Я же облачился в свою новую повседневку, надел орден и, расстроенный отсутствием ростового зеркала, сел за стол. Аслан затащил 3 баула в комнату. Анисим занес самовар и, увидев меня такого красивого, не сдержался. — Орел ты, Петр Алексеевич! Любо-дорого поглядеть! «Чайком грех такое дело обмывать! Я сейчас!» И выскочил из комнаты. Зашел Егор Лукич. «Оружие на складе!» — Тимоха его осматривает. «Лошадей мы Кондрату сдали. Он разворчался, но доволен. Завтра доложится. Роман и Амина просили вам кланяться за одежу. Амина так расплакалась, еле успокоили. Не ждала такого подарка. Почитай, голую ее Рома привез. А тут такое. Говорит, не каждая благородная подобное может прикупить. Топереча и свадьбу не стыдно сыграть. Нарисовался Трофим. Здравия, командир. Поздравляю с наградой и чином. Значит, не врут, что сотни будет, ежели сотника дали? Не врут. У нас-то как дела? Не тревожься, командир, службу несем. Тут давеча 2 джигитов словили, девок они красть пришли. Ну, так говорят. Хаджи Али люди, может, и вправду женихаться собрались. Отдали мы их за выкуп в 10 рублей. Анисиму сдали деньги. Шибко Никифор Шунга просил, знакомца его сын. Тут народ интересуется, когда навики бегать будут, — усмехнулся он. Анисим, как волшебник, накрыл стол, водрузил кувшин вина. — Аслан, зови Саню, — попросил я, вытаскивая из баула его форму и аккуратно складывая на лавку красивой стопкой. Рядом поставил сапоги. Анисим с Трофимом внимательно рассматривали сложенные вещи. Зашел запыхавшийся Саня. — Звал, командир? — Да, Саня. Вот, прими от меня подарок. Я указал на стопку. Саня подошел к лавке и осторожно взял бешмет. А потом случилось совсем неожиданное. Он хотел что-то сказать, но не смог сдержаться и заплакал. 20-летний казак беззвучно рыдал, вздрагивая крепкими плечами. Я, как и все в комнате, растерялся и какое-то время не знал, что делать. Затем встал, подошел к Сане и похлопал его по плечу. — Ладно, Саня, хватит сырость разводить. Или подарок не по душе? — По душе? Только за что мне? — успокоился он, вытирая глаза. — Поощрение за усердие по службе. Надеюсь, дальше будешь служить еще усерднее. А теперь иди в соседнюю комнату, переодевайся и покажись нам во всей красе. Саня собрал все вещи и вышел. — Да уж, могешь ты, командир, до самой печенки достать. Меня аж на слезу прошибло, — смущенно сказал Анисим, вытирая глаза. Тихо постучав, вошел счастливый Саня. Форма на нем сидела шикарно. Карманы с серебряными газырями обшиты тонкой серебряной тесьмой. Ворот синего бешмета тоже был обшит тонким серебряным галуном до пояса. Черные штаны с синим лампасом, синие погоны с шифром ОП, обшитые по краю белой тесьмой. — Ну, Саня, ну хорош! — не сдержал восторга Трофим. — Командир, как бы и мне такое пошить? Завтра б на построение в такое обрядиться. Эх, расстройство одно, лучше б не видеть. Трофим искренне расстроился. — Так завтра на построение расстроился бы, да при людях! — рассмеялся Егор Лукич. — Вам бы только перед девками красоваться. — Ладно, будет тебе, Егор, будто сам таким не был. Ежели по совести, я под такого наряда тоже б не отказался. Только, думаю, больно дорого встанет, — с сожалением сказал Анисим. — Ладно, Саня, покрасовался, а теперь дуй отсюда. Готовься к завтрашнему построению. Счастливый Саня улетучился, а мы по-свойски обмыли мой орден и разошлись.